Уход Ленина. В 1918 году 28-летняя Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ильича Ленина. Она была уверена, что Ленин предал революцию, превращая Россию в однопартийное государство. Лидер большевиков выступал с речью на заводе Михельсона в Москве. Когда он вышел из здания и уже приближался к машине, Каплан подошла к нему и выстрелила три раза. Одна пуля прошла мимо, две другие попали Ленину в плечо и шею и застряли там. В 1922 году они все еще не были извлечены. Немецкий врач по фамилии Бургхард утверждал, что чудовищные головные боли, которые испытывал Ленин, были вызваны отравлением свинцом от этих пуль. В апреле его пригласили провести операцию, чтобы извлечь одну пулю. Операция прошла удачно. Ленин перенес ее спокойно и стоически. Однако здоровье его продолжало тревожить партию. 26 мая с ним случился инсульт. Правую сторону тела парализовало. Какое-то время он не мог говорить. В этом ужасном состоянии он думал о самоубийстве. В какой-то момент жена Ленина, Надежда Крупская, хотела дать ему цианид, но не смогла решиться. Вместо этого Ленин и Крупская обратились к Сталину, человеку, лишенному сентиментальности, и попросили дать Ленину яд. Сталин отказался. На тот момент Ленин был нужен ему живым. Долгая болезнь Ленина ставила неизбежный вопрос, кто станет его преемником. Сам вождь считал, что лучше всего после его смерти организовать коллективное правительство. Но на практике становилось ясно, что существовали два кандидата – Троцкий и Сталин. Последний уже имел высокое положение в партии. 3 апреля его назначили генеральным секретарем ЦК РКПБ. Теперь он старался изолировать Ленина, который часто уже не мог вставать с коляски, от других большевистских лидеров. Тем временем Сталин продвигал кандидатуры своих сторонников на высокие партийные посты. Вскоре тысячи чиновников по всей стране оказались обязаны Сталину своей карьерой. Летом 1922 года Россию фактически возглавляли трое, и объединяла их только оппозиция к Троцкому. Лев Каменев, хоть и приходился Троцкому зятем, все же имел собственные лидерские амбиции. Он считал, что самый верный шанс возглавить страну – это противостоять человеку, который представлялся ему самым главным соперником. Григорий Зиновьев давно презирал Троцкого. Историк Орландо Файджас пишет, чтобы обеспечить падение своего врага, он готов был заключить союз хоть с самим дьяволом. Дальнейшие события показывают, что Файджас недалек от истины. Каменев и Зиновьев все равно, что заключили сделку с дьяволом, когда образовали триумвират с Иосифом Сталином. Они думали, что используют его. На самом деле, это он использовал их. Через 14 лет они поплатятся жизнью за свою ошибку. В 1930-х годах они станут главными жертвами московских процессов. В сентябре Ленин вернулся на пост и очень быстро понял, что Сталин с двумя временными союзниками намерены вывести его из игры. Еще не полностью оправившись от удара, Ленин часто уходил рано с заседаний Политбюро. Позже оказывалось, что в его отсутствие принимались важные решения. В октябре подозрения Ленина только подтвердились, когда Сталин предложил исключить Троцкого из Политбюро. В середине декабря Ленин перенес еще один инсульт. Сталин опять устроил вождю настоящую изоляцию. Посетители не допускали, всю почту просматривали. Политбюро выпустило приказ. «Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений». Несмотря на последствия инсульта, Ленин прекрасно понял, что происходит. «Я еще не умер», — говорил он сестре. «Они по указке Сталина меня уже похоронили». К концу года, страдая от все более прогрессирующей болезни, Ленин начал понимать, что он не допустит Сталина в качестве своего преемника. Он диктовал секретарю документы, надеясь предупредить коллег-большевиков об опасностях, которые предвидел. В письме к съезду он указывал, что Сталин слишком груб, и этот недостаток является нетерпимым в должности генсека. Ленин просил товарищей обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее. Письмо к съезду предполагалось держать в тайне от Сталина, но, к сожалению, Ленина окружали шпионы. Оба его секретаря докладывали Сталину, среди них была и Надежда Аллилуева. Попытки Ленина сдержать Сталина были обречены. Третий инсульт в марте следующего года лишил вождя речи. В январе 1924 года он скончался. К этому времени Сталин был уже облечен властью, той безусловной смертоносной властью, которая прекратится только с его смертью через 3 десятилетия.